Его опять поранили. Вот какая у него жизнь нескладная. «Лишь бы пришел, заберем детей и скроемся куда-нибудь», — взволнованно проговорила Аксинья. Она зачем-то сняла головной платок, снова покрылась и, бесцельно переставляя посуду на лавке, все никак не могла унять охватившего ее сильного волнения. Дуняшка заметила, как дрожали ее руки, когда она присела на лавку и стала разглаживать на коленях складки старенького приношенного передника. Что-то подступило к горлу Дуняшки. Ей захотелось поплакать одной. «Не дождалась его маманя», — тихо сказала она. «Ну, я пойду. Надо печь затоплять». В сенях Аксинья торопливо и неловко поцеловала ее в шею, поймала и поцеловала руку. «Рада?» — прерывающимся низким голосом спросила Дуняшка. «Так, самую малость. Чуть-чуть», — ответила Аксинья, пытаясь за шуткой, за дрожащей улыбкой скрыть проступившие слезы. Глава шестая. На станции Миллерово Григорию, как демобилизованному красному командиру, предоставили обывательскую подводу. По пути к дому он в каждой украинской слободе менял лошадей и за сутки доехал до границы Верхнедонского округа. В первом же казачьем хуторе председатель ревкома, молодой, недавно вернувшийся из армии красноармеец, сказал: «Придется вам, товарищ командир, ехать на быках. Лошадей у нас на весь хутор одна, и та на трех ногах ходит. Всех лошадок на Кубани оставили при отступлении. Может, на ней как-нибудь доберусь?» — спросил Григорий, постукивая пальцами по столу, испытующе глядя в веселые глаза разбитного председателя. «Не доберетесь. Неделю будете ехать, и все одно не доедете. Да вы не беспокойтесь. Быки есть у нас справные, шаговитые. И нам все одно надо подводу в Вешенскую посылать, телефонный провод отправить. Завалялся у нас тут после этой войны. Вот вам подводу и менять не придется, до самого дома вас доставят». Председатель прижмурил левый глаз и, улыбаясь, лукаво подмигивая, добавил: «Дадим вам наилучших быков и в подводчице молодую вдовую бабу. Есть у нас тут одна такая зараза, что лучше и во сне не приснится. С ней и не заметите, как дома будете. Сам служил, знаю все это. И тому подобную военную нужду». Григорий молча прикидывал в уме: ждать попутную подводу глупо, идти пешком далеко. Надо было соглашаться и ехать на быках. Через час подошла подвода. Колеса на старенькой арбе визгливо скрипели. Вместо задней грядушки торчали обломки, клочьями свисало неряшливо наваленное сено. «Довоевались», — подумал Григорий, с отвращением глядя на убогую справу. Подводчица шагала рядом с быками, помахивая кнутом. Она действительно была очень хороша собой и статна. Несколько портила ее фигуру массивная не по росту грудь, да косой шрам на круглом подбородке придавал лицу выражение нехорошей бывалости и словно бы старил смугло-румяное молодое лицо, у переносицы, осыпанное мелкими, как проса, золотистыми веснушками. Поправляя платок, она сощурила глаза, внимательно оглядела Григория и спросила: «Тебя, что ли, весть?» Григорий встал с крыльца, запахнул шинель. «Меня. Провод погрузила?» «А я им проклятая грузить!» — звонко закричала казачка. «Каждый день в езде да в работе. Таковская я им, что ли? Небось, сами эту проволоку навалят, а нет, так я и порожним уеду». Она таскала на арбу мотки провода громко, но беззлобно переругивалась с председателем и изредка метала на Григория косые, изучающие взгляды. Председатель все время посмеивался, смотря на молодую вдову с искренним восхищением. Иногда, подмигивая Григорию, он как бы говорил: «Вот какие у нас бабы есть. А ты не верил». За хутором далеко протянулась бурая, поблекшая осенняя степь. От пашни полз через дорогу сизый поток дыма. Пахари жгли выволочки, сухой кустистый жабрей, выцветшую волокнистую брицу. Запах дыма разбудил в Григории